Глава 42. «Что прикажете делать с телами?» — спросил Флинт. «Привяжи к ногам груз, погрузи в самолет и через 2-3 тысячи миль сбрось в океан». «Нет проблем», — усмехнулся Флинт, шагнув к выходу. «Ну вот, принцесса, мы свободны и можем собираться в путь», — объявил Таннер. Полин приподнялась на цыпочки и поцеловала его. «Я так тосковала по тебе, бэйби». «Еще бы. Свидания раз в месяц кого угодно сведут с ума. Особенно, если знаешь, что ты вот-вот уедешь». Таннер прижал ее к себе. «Отныне мы вместе навсегда. Подождем для приличия 3-4 месяца, отдадим дань уважения твоему дорогому усопшему супругу, а потом поженимся». «Пусть будет месяц», — улыбнулась Полин. «Согласен», — кивнул Таннер. «Неплохо звучит. Кстати, вчера я подала в отставку. Коллеги все поняли и очень сочувствовали моей утрате. Безутешная вдова имеет полное право удалиться от политической деятельности. Превосходно, теперь мы можем показываться вместе на людях. Я хочу продемонстрировать тебе нечто такое, чего ты еще не видела. Едем в Кик, дорогая». Он привез ее к комплексу Кик и подвел к зданию из красного кирпича с массивной стальной дверью. В центре двери виднелось углубление. Таннер поднял руку с тяжелым кольцом камеи, на которой белел профиль греческого воина, и с силой вжал кольцо в углубление. Полин увидела, как дверь открылась. Они оказались в гигантском помещении, где было множество мощных компьютеров и огромных телевизионных экранов. У дальней стены стояли генераторы и электронные приборы, соединенные толстыми кабелями с панелью управления в центре зала. «Это самое главное, что есть в Кик. То, что ты видишь здесь, навеки изменит нашу жизнь. Эта комната — центр, связанный со спутниковой системой, способной управлять погодой в любом регионе мира. Мы можем вызвать штормы на море, устроить засуху, окутать туманом аэропорты, по заказу сфабриковать ураганы и циклоны, которые пошатнут мировую экономику». Таннер улыбнулся. «Я уже продемонстрировал, на что мы способны. Не полностью, конечно, частично, но все же. Многие страны работают над проблемой управления погодой, но пока никому, кроме нас, не удалось ее решить». Таннер нажал кнопку, и большой телевизионный экран мгновенно осветился. «То, что ты видишь здесь, пока лишь мечтают получить военные. Единственным препятствием, мешавшим Приме осуществлять полный контроль над погодой, был парниковый эффект, но ты как нельзя лучше обо всем позаботилась», — объяснил он и со вздохом добавил. «Знаешь, кто создал Приму?» «Эндрю. Он воистину был гением. Ему не зря дали Нобелевскую премию. Хотел бы я иметь его мозги. Если бы он только не оказался таким слюнтяем». Полин с любопытством осматривала сложное оборудование. «И все равно я не понимаю, как эта штука может управлять погодой. Ну, как бы проще выразиться, теплый воздух поднимается навстречу холодному. И если давление низкое и влага... Не стоит обращаться со мной как с дебилкой, дорогой, я уже давно окончила школу. Прости, но более длинный вариант намного сложнее», — извинился Таннер. — «Я слушаю». «Это несколько запутанно, но тебе придется потерпеть. Лучи микроволновых лазеров, созданных с помощью нанотехнологии, разработанные моим братом, попав в атмосферу, образуют свободный кислород, который, соединяясь с водородом, образует, в свою очередь, озон и воду. Кислород в атмосфере имеет формулу О2, а брат обнаружил, что если выстрелить лазерной пушкой из космоса в атмосферу, можно изменить молекулу и получить озон, О3, и воду, H2O. Я все же не понимаю, какое это имеет. Все дело во взаимосвязи погоды и водного баланса. Проведя широкомасштабные эксперименты, Эндрю получил такое большое количество воды в качестве побочного продукта, что направление ветра изменилось. Чем больше лазеров работает, тем сильнее ветер. Контроль над водой и ветром означает контроль над погодой. Таннер задумчиво взглянул на экран. «Когда мне донесли, что Акира Иса в Токио и Маделайн Смит в Цюрихе близки к решению проблемы, я предложил им работу на фирме, чтобы они оказались под моим контролем. но они отказались. Я не мог позволить им закончить исследование, поэтому пришлось воспользоваться услугами Флинта. Кстати, помнишь, я говорил, что над проектом работают четверо моих лучших метеорологов? Разумеется. Очень способные люди. Франц Вербрюгге в Берлине, Марк Харрис в Париже, Гэри Рейнольдс в Ванкувере и Ричард Стивенс в Нью-Йорке. Я дал каждому отдельное задание, чтобы ни один не знал, над чем работают остальные. И поскольку они жили в разных странах, я был совершенно спокоен и уверен, что они никогда не смогут сложить вместе все части головоломки и узнать основную цель проекта. Но они каким-то образом созвонились и все поняли. До сих пор не знаю, как это вышло. Все четверо назначили мне встречу в Вене и спросили, какие планы у меня относительно Примы. Я ответил, что все отдам правительству и вообще собираюсь облагодетельствовать человечество. Тогда же я решил, что они не будут больше этим интересоваться. Но на всякий случай расставил ловушку. Пока они сидели в приемной, я позвонил тебе в Сенат и, убедившись, что они все слышат, заявил, что понятия не имею о Приме. Наутро они стали названивать тебе, прося встречи. Вот и все. Остальное ты знаешь. А теперь я покажу нашу систему в действии. На экране появилась карта мира, усеянная точками и символами. Таннер нажал кнопку, и на карте высветилась Португалия. Сельскохозяйственные угодья в Португалии орошаются реками, текущими в Атлантику из Испании. Представь, что станет с Португалией, если там месяцами будут идти проливные дожди, пока не смоют весь урожай. Он снова нажал кнопку, и на огромном экране появилось изображение величественного розового дворца с охранниками у ворот и роскошными цветущими садами. Ярко светило солнце. Это президентский дворец. Картинка сменилась изображением столовой, где завтракало дружное семейство. Это президент Португалии, его жена и двое детей. И хотя говорят они на португальском, ты услышишь английские фразы. Я давно установил здесь программу синхронного перевода, а во дворце спрятаны десятки скрытых камер и микрофонов. Глава охраны втайне от президента работает на меня. «В 11 часов, — говорил секретарь, — у вас встреча в посольстве и речь перед главами профсоюзов. В час дня — ленч в музее, вечером — банкет». Стоящий на столе телефон разразился звонкой трелью. Президент поднял трубку. «Алло?» Невидимый переводчик синхронно переводил речь Таннера на португальский. «Мистер президент?» Президент явно растерялся. «Кто это?» — спросил он. «Друг», — коротко бросил Таннер. «Какой? Откуда вы знаете номер прямого телефона? Где...» «Это не важно. Слушайте очень внимательно. Дважды повторять я не буду. Я люблю вашу страну и не хотел бы видеть ее в голоде и разрухе. Если не желаете, чтобы беспощадные ураганы стерли ее с лица земли, пришлите мне $2 миллиарда золотом. Разумеется, вам нужно время на раздумье. Позвоню через 3 дня». Таннер и Полин увидели, как президент гневно швырнул трубку. Какой-то безумец раздобыл номер этого телефона. Безобразие! Куда смотрит охрана? Интересно, из какого сумасшедшего дома он сбежал? Жена что-то успокаивающе говорила, но Таннер, уже не слушая, повернулся к Полин. Это было записано 3 дня назад, а теперь ты услышишь вчерашний разговор. Полин снова увидела розовый дворец и прекрасный сад, только на этот раз все было залито дождем. Остальное, затянутое тучами небо, то и дело... прорезали молнии. Звучали раскаты грома. Таннер переключил изображение на кабинет президента. Тот, очевидно, заседал со своими советниками. Все говорили одновременно, размахивая руками и не слушая остальных. Президент мрачно хмурился. Телефон на столе зазвонил. «Вот оно», — ухмыльнулся Таннер. Президент нервно схватился за трубку. «Алло?» «Доброе утро, мистер президент. Как...» «Что вы сделали с моей страной? Как посмели? Вы уничтожили весь урожай. Поля затоплены, деревни...» Он осекся и глубоко вздохнул. «И сколько это будет продолжаться?» В голосе отчетливо слышались истерические нотки. «Пока я не получу $2 миллиарда». Президент скрипнул зубами и на мгновение прикрыл глаза. «И вы остановите ураганы? Немедленно. Куда доставить деньги?» Таннер выключил телевизор. «Видишь, как все легко, принцесса. У нас уже куча денег. Позволь показать, что еще умеет Прима. Это наши предыдущие эксперименты». Он снова включил телевизор, и экран заполнила ужасающая картина причиненных тайфуном разрушений. Это происходит в Японии прямо сейчас, а ведь сейчас не сезон ураганов. Теперь на экране появились поваленные ветром апельсиновые деревья. Это трансляция из Флориды. Несмотря на июнь, температура приближается к нулевой. Апельсинов в этом году не будет. Он переключил канал, и на гигантском экране возникли страшные разрушения. Результат пронесшегося торнадо. Взлетали на воздух крыши и валились дома. «А вот это Бразилия, как видишь», — гордо объявил Таннер. «Прима может все». Полин придвинулась ближе и тихо сказала. «Совсем как ты». Таннер снова выключил телевизор, схватил три диска и протянул ей. «Здесь записаны еще три интереснейших разговора с Перу, Мексикой и Италией. А знаешь, как доставляются деньги? Мы посылаем грузовики в их банки, а они грузят туда золото. И тут кроется уловка 22». Сноска 1. Намек на название известного одноименного романа Джона Хеллера. Выражение означает неприятную ситуацию, из которой нельзя выйти, потому что все способы одинаково плохи. Я предупреждаю, что если они попытаются узнать, куда идет золото, бури начнутся снова и больше уже не прекратятся. Таннер, а можно ли обнаружить, откуда идут звонки? Встревожилась Полин. Что ты? Рассмеялся Таннер. Если кто-то отважится на это, окажется, что одно реле установлено в церкви, второе в школе, третье даст сигнал началу ураганов, по сравнению с которыми те, что были раньше, покажутся легким ветерком, а вот четвертое реле находится прямо в овальном кабинете Белого дома. Полин рассмеялась. Дверь открылась. В комнату робко заглянул Эндрю. Таннер оглянулся и поморщился. «А вот ты, мой дорогой братец!» Эндрю с недоумением уставился на Полин. «А разве мы знакомы?» Прошло несколько минут, прежде чем его лицо просветлело. «Вспомнил! Вы и Таннер собирались пожениться. Я был шафером. Вы принцесса, верно?» «Очень хорошо, Эндрю», — одобрительно кивнула Полин. «Но вы ушли, потому что не любили Таннера». «Позволь мне просветить тебя на этот счет», — вмешался Таннер. «Она ушла именно потому, что любила меня». Он сжал руку Полин. «Она позвонила мне на следующий день после свадьбы. Принцесса вышла замуж за очень богатого, влиятельного человека, чтобы, воспользовавшись его связями, добывать выгодных клиентов для КИК. Поэтому мы и смогли так быстро подняться. Мы договорились тайно встречаться каждый месяц, а потом, — с гордостью пояснил Таннер, — она увлеклась политикой и стала сенатором». «Но как же Себастьяна? Себастьяна?» «Себастьяна Кортес», — напомнил Таннер, смеясь. «Она была всего лишь ширмой, чтобы сбить посторонних со следа. Я постарался, чтобы все в офисе знали об этом. Нам с принцессой никак нельзя было возбуждать подозрения». «Понятно», — неопределенно сказал Эндрю. «Подойди сюда», — велел Таннер, подтолкнув брата к экрану. «Помнишь это? Ты сам помогал его разработать. Теперь он закончен и прекрасно действует». «Прима». Глаза Эндрю расширились. «Совершенно верно. Вот эта кнопка — контроль погоды, а это — поисковая. С ее помощью можно найти любой район на Земле. Видишь, как мы все упростили?» «Что-то вспоминаю», — выдохнул Эндрю. «И это только начало. Принцесса», — прошептал Таннер, прижимая Полин к себе, «я наметил еще 30 стран. Ты получишь то, чего желала всегда — власть и деньги». «Подобный компьютер может стоить», — начала Полин, счастливо улыбаясь. «Два подобных компьютера», — поправил Таннер. «У меня для тебя сюрприз. Слышала когда-нибудь об острове Тамоа в Тихом океане?» «Никогда. Мы только что его купили. Площадь 60 квадратных миль и сказочно прекрасный пейзаж. Один из островов французской Полинезии, имеет посадочную полосу и причал для яхт. Собственно говоря, там есть все, включая...» Он выдержал театральную паузу. «Приму 2». «Хочешь сказать, есть еще один такой компьютер?» — удивилась Полин. «Верно», — кивнул Таннер. «Он под землей, там, где никто не сможет его найти. Теперь, когда эти две назойливые суки наконец убраны с дороги, весь мир принадлежит нам».